Разводить костер было нельзя, поэтому пойманных Делумом кроликов съели сырыми. В прежние времена это было бы рискованно. Кролики часто разносили болезни, по большей части смертельные для тиблоров. Но с появлением ликов в скале хвори покинули тиблорские племена. Безумие, впрочем, по-прежнему поражало их, но к сумасшествию ни еда, ни питье не имели никакого отношения. Старейшины иногда говорили, мол, бремя, возложенное на того или другого тиблора семью богами, оказалось слишком тяжким. Разум должен быть силен, а сила обретается в вере. Для слабого человека, для того, кто поддался сомнениям, обряды и ритуалы становились клеткой, застенком, заключение в котором вело к безумию. Воины сидели вокруг небольшой ямки, выкопанной Делумом для кроличьих костей, и за едой почти не разговаривали. Небо над их головами померкло, и звездное колесо вновь пришло в движение. В скорых сумерках Карса прислушался к тому, как Байрот обсасывает кроличий череп. Гилд всегда заканчивал трапезу последним, ни кусочка не оставлял, а завтра даже снимет тонкий слой жира, оставшийся на шкурке. Наконец, Байрот бросил череп в ямку и облизал пальцы. «Я», — сказал Делум, — «обдумал дальнейший путь через земли ратидов и сунидов. Нам лучше не выбирать дороги, которые выведут нас против чистого неба или голых скал. Поэтому нужно идти нижними тропами, но они подведут нас ближе всего к стойбищам. Думаю, теперь стоит путешествовать не днем, а ночью». «Тогда лучше напасть», — кивнул Байрот. «Передвинуть камни очага, украсть перья. Может, прибрать несколько душ спящих воинов». Карса сказал: «Если будем прятаться днем, не увидим дыма и не поймем, где расположены стойбища. По ночам ветры переменчивы, они не помогут нам найти очаги. Ратиды и суниды не глупцы. Они не будут разводить огонь под природным навесом или у голых скал. Отблесков пламени на камне мы не увидим. К тому же, наши кони лучше видят днем и реже спотыкаются. Поскачем днем», — закончил он. Некоторое время Байрот и Делум молчали. Затем Гилд откашлялся. «Это будет война, Карса». «Мы полетим через лес, точно ланитская стрела, что меняет направление на каждом сучке, ветке и камне. Мы соберем ревущую бурю душ. Война? Да. Ты боишься войны, Байрот Гилд?» Делум сказал: «Нас трое, предводитель». «Да, мы Карса Орлонг, Байрот Гилд и Делум Торт. Я сражался с 24 воинами и всех их убил. В боевой пляске я не знаю себе равных. Будешь это отрицать? Даже старейшины говорили обо мне с почтением. А ты, Делум, носишь 18 языков у пояса. Тебе по силам разглядеть след призрака, услышать, как камешек упадет в 20 шагах. И, Байрот, во времена, когда мышцы твои еще не заплыли жиром, разве не ты голыми руками сломал хребет одному буриду? Не ты ли повалил наземь боевого коня? Жестокая ярость дремлет в тебе, и наш поход ее разбудит. Будь на нашем месте и три иных воина. Да, им следовало бы проскользнуть по темным извилистым тропам, перевернуть камни в очагах, своровать перья да сломать шею другую посреди лагеря спящих врагов. Такая слава достойна любого другого воина. Но нас? Нет. Ваш предводитель сказал свое слово». Байрот взглянул на Делума и ухмыльнулся. «Давай поднимем головы и взглянем на звездное колесо, Делум Торт, ибо мало таких зрелищ нам осталось». Карса медленно поднялся. «Ты должен идти за своим предводителем, Байрот Гилд, без лишних вопросов. Твоя трусость может отравить всех нас. Верь в победу, воин, или возвращайся домой». Байрот пожал плечами и откинулся на спину, вытянув ноги в меховых сапогах. «Ты великий предводитель, Карса Орлонг, но глух к шуткам. Я верю, что ты снискаешь ту славу, которую ищешь, и мы с Делумом воссияем рядом с тобой, как меньшие луны, но все равно воссияем. Для нас и того довольно. В этом можешь не сомневаться больше, предводитель. Мы здесь, с тобой». «И оспариваете мою мудрость?» «О мудрости мы вообще еще не говорили», — ответил Байрон. «Мы воины, как ты и сказал, Карса, и мы молоды. Мудрость — удел стариков». «Да, старейшин», — фыркнул Карса, — «которые отказались благословить наш поход». Байрон рассмеялся. «Такова наша правда, и нам нести ее в наших сердцах. Неизменную и горькую. Но когда вернемся, предводитель, мы увидим, что эта правда изменилась за время нашего отсутствия. И окажется, что благословение все же было дано. Подожди, сам увидишь». Глаза Карсы широко распахнулись. «Старейшины солгут?» «Разумеется, солгут. И потребуют от нас признать эту новую правду. И мы признаем. Должны признать, Карса Орлонг. Слава нашего успеха должна сплотить народ. Жадно хранить ее лишь для себя не просто глупо, но смертельно опасно. Подумай об этом, предводитель. Мы вернемся в деревню лишь со своими рассказами. Да, конечно, мы принесем какие-то трофеи в подтверждение своих слов, но если мы не разделим с ними славу, старейшины позаботятся о том, чтобы наши рассказы познали яд недоверия». «Недоверие?» «Да. Они поверят, но лишь если смогут приобщиться к нашей славе. Поверят, если мы в свой черед поверим им. Уверуем в измененное прошлое, в неданное благословение, ставшее данным. В то, что вся деревня провожала нас в поход. Все до единого пришли. Так они скажут, и в конце концов сами в это поверят. Запечатлят эту сцену в памяти. Тебе по-прежнему непонятно, Карса? Если так, лучше нам больше не говорить о мудрости». «Тиблоры презирают игры обмана», — прорычал Карса. Байрот некоторое время молча разглядывал его, затем кивнул. «Верно. Все так». Делум забросал ямку землей и камнями. «Пора спать», — сказал он, поднимаясь, чтобы еще раз проверить стреноженных коней. Карса смотрел на Байрота. «Ум его точно ланитская стрела в лесу. Но поможет ли это ему, когда мы обнажим клинки и со всех сторон зазвучат боевые кличи? Вот что бывает, если мышцы зарастают жиром, а к спине прилипает солома. Умение биться словами ничего тебе не даст, Байрот Гилд, разве что язык твой не так быстро высохнет на поясе ратицкого воина». «Не меньше 8, — пробормотал Делум. «И, скорее всего, один юнец. 2 очага. Они убили седого пещерного медведя и несут добычу». «Значит, они зазнаются», — кивнул Байрот. «Это хорошо». Карса нахмурился, глядя на Байрота. «Почему?» «Нужно знать мысли врага, предводитель. Они себя чувствуют непобедимыми. Это делает их беспечными. Есть у них кони, Делум?» «Нет. Седые медведи уже знают, что значит конская поступь. Если они и брали на охоту псов, то ни один не выжил». «Еще лучше». Некоторое время назад тиблоры спешились и теперь сидели на корточках у самой кромки леса. Делум уходил вперед, чтобы разведать расположение лагеря ратидов. Прокрался по высокой траве среди невысоких пней так, что ни один лист не шелохнулся. Солнце сияло высоко в небе, в сухом горячем воздухе ни ветерка. «8, — проговорил Байрот и ухмыльнулся Карси. «Юнец. Его нужно убить первым». «Чтобы выжившие были опозорены. Он считает, что мы проиграем». «Оставьте его мне», — сказал Карса. «Я брошусь в атаку и окажусь потом на другой стороне лагеря. Все выжившие воины обернутся ко мне. Тогда в бой вступите вы двое». Делум удивленно моргнул. «Ты хочешь, чтобы мы ударили в спину?» «Да, чтобы уравнять число. Затем каждый вступит в свой, равный поединок». «В атаке будешь уклоняться и пригибаться?» — спросил Байрот. В глазах его появился блеск. «Нет, я буду бить». «Тогда они остановят тебя, предводитель, и ты не сможешь добраться до другого конца лагеря». «Меня не остановят, Байрот Гилд». «Их 9. Тогда узри, как я спляшу». Делум спросил. «Почему нам не поскакать на конях, предводитель?» «Я устал от разговоров. Следуйте за мной, но медленно». Байрот и Делум обменялись взглядами. Затем Байрот пожал плечами. «Мы станем тебе свидетелями». Карса отстегнул кровь деревянный меч, обеими руками взялся за обтянутую кожей рукоять. Древесина была багровой, почти черной. Блеск масла создавал иллюзию того, что боевой знак парит в пальце от клинка. Кромка казалась прозрачной, там, где загустела втертая в волокна кровь масла. На лезвии не было ни единой зарубки, лишь волнистые углубления, там, где сами собой затянулись следы прежних битв, ибо кровь масла помнила прежнюю свою форму и не терпела повреждений. Карса поднял перед собой меч, а затем скользнул в высокую траву и, ускорив шаг, вошел на бегу в боевую пляску. Добравшись до кабаньей тропы, которую указал Делум, он пригнулся и ступил на плотно утоптанную землю, не сбившись с шага. Широкое листовидное острие словно вело его вперед, прорезало свой собственный бесшумный путь через колодцы света и тени. Карса побежал быстрее. В центре ратицкого лагеря трое из восьми взрослых воинов сидели на корточках вокруг куска медвежьего мяса, которое только что извлекли из свертка оленьей кожи. Еще двое сидели рядом, положив оружие на колени, и втирали в клинки густое кровь масла. Оставшиеся трое стояли и беседовали друг с другом всего в трех шагах от кабаньей тропы. Юнец остался на дальнем конце. Вылетев на поляну, Карса достиг предела скорости. До 70 шагов Тиблор мог бежать вровень с идущей галопом лошадью. Он ударил, как гром. Мгновение назад восемь воинов и юнец отдыхали после охоты, а теперь головы двоих снес один горизонтальный взмах. В сторону полетели обрывки кожи и обломки костей. Кровь и мозги плеснули в лицо третьему ратиду. Тот пошатнулся и отпрыгнул влево, только затем, чтобы встретиться с обратным взмахом меча Карсы. Удар пришелся ратиду под подбородок. Удивленно распахнутые глаза еще успели увидеть, как внезапно завертелась поляна, а затем вспыхнула тьма. Не сбавляя шага, Карса подпрыгнул, чтобы не споткнуться о голову воина, которая с глухим стуком покатилась по земле. Те ратиды, что втирали в клинки масло, уже вскочили и подняли оружие. Они разделились и бросились вперед, чтобы напасть на Карсу с разных сторон. Урид расхохотался и прыгнул к трем воинам, которые еще сжимали в окровавленных руках разделочные ножи. Поставив меч в позицию ближней защиты, он низко пригнулся на бегу. Все три малых клинка попали в цель, пронзили рубаху, кожу, мускулы. Инерция потащила Карсу дальше, так что ножи вырвались из ладоней ратидов, оставшись в теле. Он развернулся, взмахнул мечом, отсек пару рук и завершил удар подмышкой, так что вырвал плечо вместе с лопаткой. Плоская лиловая кость, обвитая сетью пронизанных венами связок, вместе с конвульсивно сжатой рукой взмыла к небу. Один из врагов с рычанием рухнул под ноги Карсе и крепкими руками обхватил его бедра. Продолжая хохотать, предводитель уридов резко опустил меч, так что рукоять с хрустом врезалась воину в затылок. Руки разжались. Справа свистнул меч, направленный Карсе в горло. Не опуская лезвия, воин крутанулся на месте и встретил вражеский клинок своим. Столкнувшись, оба меча громко зазвенели. Карса услышал за спиной шаги другого ратида, почувствовал движение воздуха, который рассекал клинок, направленный ему в левое плечо, и молниеносно бросился на землю, накренившись вправо. И в полете вытянул руки, рубанув мечом наискось. Клинок прошел точно над оружием врага, рассек пару толстых запястий, вспорол живот от пупка и ниже, вырвался наружу, между ребрами и тазом. Продолжая вращаться в полете, Карса возобновил удар, потерявший силу при столкновении с костями и плотью. Вывернул плечи вслед за клинком так, чтобы тот прошел под телом урида и вынырнул с другой стороны. И обрубил ногу последнего ратида на уровне лодыжки. Затем земля молотом врезалась в правое плечо Карсы. Он перекатился, прикрываясь мечом, но не смог полностью отразить нисходящий удар. Боль огнем вспыхнула в правом бедре и оказался вне пределов досягаемости воина, который затем завопил и неуклюже отступил назад. Инерция переката позволила Карсе оказаться в приседе, отчего кровь хлынула из раны на правой ноге, и боль пронзила левый бок, спину под правой лопаткой и левое бедро, откуда по-прежнему торчали ножи. И тут он оказался лицом к лицу с юнцом. Не больше 40 лет от роду, даже еще не достиг полного роста, тонкорукий и тонконогий, как и многие не готовые. В глазах застыл ужас. Карса подмигнул ему, а затем развернулся, чтобы сойтись в бою с одноногим воином. Тот завопил, неистово, отчаянно, и Карса увидел, что подоспели Байрот и Делум. Воины включились в игру. Их клинки отсекли Ратиду вторую ногу и обе руки. Вражеский воин извивался на земле между ними, поливая кровью смятую траву. Карса оглянулся и увидел, как юнец исчезает в лесу. Предводитель улыбнулся. Байрот и Делум нагнали отползавшего Ратида и принялись отрубать новые куски от его рук и ног. «Разозлились», — понял Карса. «Он ведь никого им не оставил». Не обращая внимания на жестокую забаву своих спутников, предводитель выдернул разделочный нож из бедра. Кровь потекла, но не рывками, так что артерию удар не задел. В боку клинок отскочил от ребра и застрял между кожей и слоями мускулов. Карса выдернул его и отбросил в сторону. Последний нож в спине достать было труднее. Потребовалось несколько попыток, чтобы как следует ухватиться за окровавленную рукоять и вытащить его. Будь клинок чуть длиннее, достиг бы сердца. Из всех мелких ран это будет самый докучливый. Меч рассек ему бедро и врезался в ягодицу. Это уже серьезнее. Рану придется тщательно зашить. Некоторое время скакать верхом и ходить будет больно. Расчлененный Ратит замолк. То ли из-за потери крови, то ли из-за последнего смертельного удара, и Карса услышал тяжелую поступь Байрота. Новый крик. Делум принялся проверять других павших. «Предводитель!» Голос Урида дрожал от гнева. Карса медленно повернулся. «Да, Байрот Гилд». Лицо здоровяка потемнело. «Ты позволил юнцу сбежать. Теперь нам придется его ловить, и это будет нелегко, ибо он, а не мы дома в этих землях». «Он и должен был сбежать», — ответил Карса. Байрот нахмурился. «Ты ведь умен», — заметил Карса. «Почему это тебя так удивляет?» «Он вернется в деревню». «Да». «И расскажет о нападении, о трех воинах Уридах. Вспыхнет ярость, все схватятся за оружие». Байрот едва заметно кивнул, прежде чем продолжить. «Начнется охота на трех уридских воинов, пеших. В этом юнец уверен. Будь у них кони, верхом бы и атаковали. Трое против восьмерых. Поступить иначе было бы безумием. И вот охотники уверят себя в том, что знают, как и кого нужно искать. Трех пеших воинов уридов». Подошел Делум и теперь безо всякого выражения смотрел на Карсу. Тот сказал. «Пусть скажет Делум Торт». «Скажу, предводитель. В голове юнца ты посеял образ. Там он укоренится. Краски его не поблекнут, но расцветут. Эхо предсмертных криков будет звучать все громче в ушах. Знакомые лица, искаженные вечной болью. Этот юнец, Карса Орланг, станет взрослым и не согласится следовать за другими, но поведет. Должен вести, и никто не осмелится бросить вызов его ярости, сверкающему клинку в его руках, маслу его воли. Карса Орланг, ты создал уридам врага, какого мы никогда не знали прежде». «Однажды», — провозгласил Карса, — «этот предводитель Ратидов преклонит передо мной колени. В этом я клянусь. Клянусь на крови его сородичей». В воздухе вдруг разлился холод. Поляну окутала тишина, которую нарушало лишь приглушенное жужжание мух. Глаза Делума широко распахнулись. На лице застыл страх. Байрот отвернулся. «Этот обед погубит тебя, Карса Орланг. Ни один ратит не встанет на колени перед уридом, разве что труп к дереву прислонить. Ты желаешь невозможного, и это путь к безумию». «Лишь одна клятва среди многих», — бросил Карса. «И я все исполню. Узри, если осмелишься». Байрот отвлекся от осмотра шкуры и очищенного от плоти черепа седого медведя, ратитских трофеев, и оглянулся на Карсу. «А у нас есть выбор?» «Пока дышишь, нет, Байрот Гилд. Напомни мне, чтобы я как-нибудь рассказал тебе, Карса Орланг». «О чем рассказал?» «Как это, жить в твоей тени?» Делум шагнул к Карсе. «Твои роны нужно обработать, предводитель». «Да, но пока лишь ту, что оставил меч. Мы должны вернуться к лошадям и скакать быстро». «Как ланитская стрела». «Верно, именно так, Делум Торт». «Карса Орлунг», — окликнул его Байрот. «Я соберу для тебя трофеи». «Благодарю, Байрот Гилд. Шкуру и череп мы тоже заберем. Их вы с Делумом можете оставить себе». Делум обратился к Байроту. «Возьми их, брат. Седой мех больше пойдет тебе, чем мне». Байрот благодарно кивнул, затем указал на расчлененного воина. «Его уши и язык твои, Делумторт». «Да будет так». Из всех тиблоров ратиды разводили меньше всего коней. Несмотря на это, между полянами они проложили широкие тропы, по которым могли скакать Карса и его товарищи. На одной из полян уриды застали врасплох одного взрослого и двух юнцов, которые пасли шестерых боевых коней. На полном скаку с обнаженными мечами воины смели ратидов и задержались только, чтобы собрать трофеи и коней. Каждый повел в поводу двух скакунов. За час до наступления темноты уриды подъехали к развилке, проскакали около 30 шагов по нижней из двух троп, затем выпустили поводья и погнали ратидских коней вперед. Они набросили своим коням на шею, чуть выше ключицы, одну короткую веревку и, осторожно направляя шаги животных, повели их задом наперед, пока не вернулись к развилке, откуда поскакали по верхней тропе. Отъехав на полсотни шагов, Делум спешился и вернулся, чтобы скрыть следы копыт. Когда в небе уже проявилось звездное колесо, уриды сошли с каменистой тропы и выбрали для ночлега небольшую прогалину в лесу. Байрот отрезал для всех по куску медвежьего мяса. Затем Делум отошел, чтобы почистить коней мокрым мхом. Скакуны устали, поэтому на ночь их не стали стреноживать, чтобы звери могли погулять по прогалине и размять шеи. Осмотрев свои раны, Карса обнаружил, что они уже начали затягиваться. Такова была природа тиблоров. Удовлетворенно кивнув, предводитель уридов вытащил флягу с кровь-маслом и принялся чинить свой клинок. Как только Делум вернулся, они с Байротом тоже принялись править оружие. «Завтра», — проговорил Карса, — «уйдем с этой тропы». «Спустимся на широкие легкие пути в долине?» — уточнил Байрот. «Если поторопимся», — заметил Делум, — «можем за день проехать все земли ратидов». «Нет, поведем коней выше, по козьим и овечьим тропам», — ответил Карса. «И все утро будем двигаться назад. Затем снова спустимся в долину. Байрот Гилд, когда погоня покинет деревню, кто останется в ней?» Здоровяк расправил свой новый медвежий плащ и закутался в него, прежде чем ответить. «Юнцы, женщины, старики и калеки. А псы?» «Нет, их тоже заберут в погоню. Значит, предводитель, мы нападем на деревню». «Да, а затем пойдем по следу погони». Делум набрал полную грудь воздуха и долго не выпускал его. «Карса Орлонг. Деревня наших жертв не единственная в этих землях. Только в первой долине еще по меньшей мере три поселения. Пойдет молва. Все воины возьмутся за мечи. Всех псов отвяжут и пустят в лес. Воины нас, может, и не найдут, но псы отыщут». «А нам останется, — пророкотал Байрод, — преодолеть еще три долины». «Малых долины, — уточнил Карса. И мы пересечем их по южному краю, откуда день или даже больше ехать до северных отрогов и сердца ратидских земель». Делум сказал: «Такой гнев воспылает в сердцах, что они пойдут за нами даже в долины суннидов, предводитель». Карса перевернул клинок на коленях, чтобы заняться другой стороной. «На это я и надеюсь, Делум Торт. Ответь мне, когда суниды в последний раз видели урида?» «Когда видели твоего деда», — сказал Байрот. Карса кивнул. «А мы хорошо знаем ратидский боевой клич, верно?» «Ты хочешь развязать войну между ратидами и суннидами?» «Да, Байрот». Воин медленно покачал головой. «Мы еще не справились с ратидами, Карса Орлонг. Твои планы заходят слишком далеко, предводитель». «Узри, как они сбудутся, Байрот Гилд». Байрот поднял с земли медвежий череп. Нижняя челюсть все еще держалась на куске хряща. Урид отломил ее и отбросил в сторону. Затем вытащил из мешка моток кожаных ремешков и принялся крепко обматывать череп по скулам, оставляя длинные концы внизу. Карса с любопытством смотрел на его усилия. Даже для Байрота череп оказался бы слишком тяжелым шлемом. К тому же пришлось бы выламывать снизу самые толстые кости, вокруг отверстия, в которое входил хребет. Делум поднялся. «Лягу спать», — объявил он и пошел прочь. «Карсо Орлонг, нет ли у тебя ремешков?» — спросил Байрот. «Конечно, бери сколько хочешь», — ответил Карсо, поднимаясь. «Выспись сегодня, Байрот Гилд». «Обязательно». Первый час после рассвета уриды слышали лай псов где-то внизу, в долине. Но когда воины вернулись назад по узкой тропе над обрывом, он постепенно стих. Когда же солнце приблизилось к зениту, Делум высмотрел извилистый спуск, по которому и двинулись спутники. Вскоре после полудня они вышли на просторную вырубку и почуяли в воздухе запах дыма от деревенских очагов. Делум спешился и скрытно скользнул вперед. Через некоторое время он вернулся. «Все, как ты и предполагал, предводитель. Я видел 11 стариков, втрое больше женщин и 13 юнцов, совсем молодых. Старшие, наверное, тоже отправились в погоню. И ни коней, ни собак». Делум вновь забрался в седло. Все трое взяли мечи на изготовку, затем извлекли фляги с кровь-маслом и нанесли по несколько капель у самых ноздрей своих скакунов. Кони вскинули головы. Мышцы их напряглись под шкурой. «Я зайду справа», — сказал Байрот. «А я поеду посередине», — объявил Карса. «Я тогда слева», — согласился Делум, затем нахмурился. «Они разбегутся перед тобой, предводитель». «Сегодня я щедр, Делум Торт. Эта деревня принесет славу вам с Байротом. Следите, чтобы никто не ушел». «Ни один не уйдет». «А если увидите, что какая-нибудь женщина пытается поджечь дом, чтобы дать знак воинам, убейте ее». «На такую глупость они не пойдут», — заметил Байрон. «Если не окажут сопротивления, получат наше семя, зато будут жить». Все трое сняли поводья с коней и обвязали вокруг пояса. Передвинулись ближе к плечам скакунов и подтянули колени. Карса продел запястье в темляку рукояти меча и один раз крутанул клинок в воздухе, чтобы затянуть кожаный ремешок. Остальные последовали его примеру. Погром задрожал под седаком. «Веди нас, предводитель», — сказал Делум. Легким движением коленей Карс опустил Погрома вперед. Через три шага перешел на медленный карьер и быстро пересек усыпанную пнями поляну. Чуть свернув налево, конь и всадник выскочили на главную тропу. Карса поднял меч так, чтобы его видел Погром, и скакун перешел на галоп. Всего 7 скачков, и они оказались в деревне. Спутники Карсы уже разъехались в разные стороны за домами, оставив его одного на главной улице. Прямо впереди он увидел фигуры. Жители поворачивали головы на шум. Послышался крик. Дети бросились в рассыпную. Меч метнулся вниз, легко перерубил молодые кости. Карса бросил взгляд вправо и Погром повернул, повалил и растоптал старика. Кони-всадник неслись вперед, настигали, убивали. За домами и отхожими канавами тоже раздались крики. Карса оказался на другом конце деревни, увидел одинокого юнца, который со всех ног бежал к деревьям и поскакал за ним. В руках ратит сжимал тренировочный меч. Услышав рядом тяжелый стук копыт Погрома, юнец понял, что не успеет скрыться в лесу, и резко развернулся. Клинок Карсы рассек сперва тренировочный меч, затем шею. Погром ударил головой и отшвырнул обезглавленное тело. «У меня так двоюродный брат погиб. Ратит его убил, отрезал язык и уши. Тело за ногу на ветке подвесил, а голову оставил внизу и дерьмом измазал. Зато отмщение. Отмщение!» Погром замедлил шаг, затем развернулся. Карса вновь взглянул на деревню. Байрот и Делум уже перебили всех мужчин и теперь сгоняли женщин на площадку вокруг главного деревенского очага. Погром пошел рысью, понес предводителя уридов обратно в деревню. «Женщины-вождя мои!» — объявил Карса. Байрот и Делум кивнули. По легкости, с которой они отказались от такой чести, предводитель понял, что его воины пребывают в отличном расположении духа. Байрот повернулся к женщинам и взмахнул мечом. Симпатичная женщина средних лет вышла вперед, следом ее юная копия, девушка, ровесница Дейлис. Обе разглядывали Карсу так же внимательно, как и он их. «Байрот Гилд и Делум Торт, выбирайте первых из тех, что остались. Я буду на страже». Воины заухмылялись, спешились и устремились в толпу женщин, чтобы выбрать себе по одной. За руку увели их в соседние дома. Карса смотрел на них, приподняв брови. Жена вождя фыркнула. «Твои воины заметили, что они обе были совсем не против. Их воины, будь то отцы или мужья, такой охоте не порадуются», — заметил Карса. «Вот турицкие женщины никогда бы...» «Они не узнают, предводитель», — ответила жена вождя. «Если только ты сам им не скажешь, а это вряд ли. Они тебе не оставят времени, чтобы хвастаться, просто убьют на месте». «О, как я вижу», — добавила она, вглядываясь в лицо Карсы. «Ты раньше верил, будто урицкие женщины другие, а теперь понял ошибку. Все мужчины глупцы, но ты сейчас, видно, стал немного мудрее, раз сердцем принял правду. Как тебя зовут, предводитель?» «Ты слишком много болтаешь», — прорычал Карса и расправил плечи. «Я Карса Орлонг, внук Палька». «Палька?» «Да», — ухмыльнулся Карса. «Вижу, ты его помнишь». «Я была ребенком, но да, он хорошо нам известен». «Он все еще жив и спит спокойно, вопреки проклятиям, которые вы наложили на его имя». Женщина рассмеялась. «Каким таким проклятием? Пальк низко склонил голову, выпрашивая разрешение пройти по нашим землям». «Лжешь!» Она внимательно посмотрела на Карсу, затем пожала плечами. «Как скажешь». В одном из домов закричала женщина, и в этом крике наслаждение было больше, чем боли. Жена вождя повернулась на звук. «Сколько женщин примут ваше семя, предводитель?» Карса слегка расслабился. «Все, по 11 на каждого». «И сколько дней это займет? Нам что, придется вас еще и кормить?» «Дней? Ты мыслишь, как старуха. Мы молоды, и если потребуется, у нас есть кровь масла». Она широко распахнула глаза. Другие женщины начали перешептываться у нее за спиной. Жена вождя развернулась и взглядом заставила их замолчать, а затем вновь посмотрела на Карсу. «Ты никогда прежде не использовал так кровь масла, верно? Воистину, пламя войдет в твои чресла, и еще несколько дней не будешь знать вялости. Но ты не представляешь, что случится с нами, женщинами. Я представляю, предводитель, ибо тоже была когда-то молодой и глупой. Даже силы моего мужа не хватило, чтобы удержать мои зубы от его горла. Там по сей день красуются шрамы. Более того, что для вас продлится меньше недели, для нас затянется на месяцы». «Значит, — ответил Карса, — если мы не убьем ваших мужей, вы сами справитесь, когда они вернутся. Я доволен». «Вам троим не пережить эту ночь». «Интересно, — улыбнулся Карса. — Кому из нас с Байротом и Делумом первому понадобится масло, верно?» Он обратился ко всем женщинам. «Всем вам советую разогреться желанием, чтобы не оказаться первой, кто нас подведет». На улице вновь появился Байрот, кивнул Карсе. Жена вождя вздохнула и жестом приказала дочери подойти. «Нет», — сказал Карса. Женщина удивленно замерла. «Но разве ты не хочешь получить ребенка? Первой достанется больше всех твоего семени». «Верно. А ты разве уже не способна родить?» После долгой паузы жена вождя покачала головой. «Карса Орлонг», — прошептала она. «Мой муж наложит на тебя проклятие, сожжет кровь на губах самой Имрот». «Да, скорее всего». Карса спешился и подошел к ней. «А теперь веди меня в свой дом». Женщина отшатнулась. «В дом моего мужа? Предводитель, прошу тебя, давай войдем в другой». «В дом твоего мужа», — прорычал Карса. «Я все сказал. И ты тоже. За час до заката Карса повел в дом свою последнюю добычу – дочь вождя. Ни ему, ни Байроту, ни Делуму так и не понадобилась кровь масла. Байрот утверждал, что это свидетельство уридской мужской силы, но Карса подозревал, что в том заслуга решимости и отчаянной изобретательности ратитских женщин. Но и так последние из них для воинов были уже не в радость. Карса втащил молодую женщину в сумрачный дом, освещенный лишь отблесками затухающего очага, захлопнул дверь и закрыл на задвижку. Девушка повернулась, взглянула на него, с любопытством склонив голову. «Мать сказала, что ты удивительно нежен». Карса рассматривал ее. «Похоже на Дейлис, но не совсем. Нет в ней той темной черты. Разница большая. Раздевайся». Девушка быстро выскользнула из цельно шитой кожаной туники. «Если бы я была первой, Карса Орланг, стала бы домом для твоего семени. Такой сегодня день на моем лунном колесе». «И ты гордилась бы?» Она испуганно посмотрела на предводителя уридов, затем покачала головой. «Вы сразили всех детей, всех стариков. Пройдут века, прежде чем наша деревня оправится, если это вообще случится, ибо ярость может толкнуть воинов друг на друга и даже на нас, женщин, если вы убежите». «Убежим? Ложись сюда, где лежала твоя мать. Карса Орланг не собирается убегать». Урид шагнул вперед и замер над девушкой. «Ваши войны не вернутся. Жизни этой деревни пришел конец, и во многих из вас останется семя уридов. Идите все в наши земли и живите среди моего народа. А вы с матерью идите в деревню, где я родился. Ждите меня. Растите своих детей, моих детей, как уридов». «Клятвы твои внушительны, Карса Орланг». Урид начал стаскивать кожаные штаны. «И не только клятвы, похоже», — заметила девушка. «Кровь масла, видно, не потребуется». «Кровь масла мы с тобой прибережем до моего возвращения». Глаза дочери вождя широко распахнулись, когда Карса оказался над ней. Она очень тихо спросила. «Ты не хочешь узнать мое имя?» «Нет», — прорычал он. «Я буду звать тебя Дейлис». И не заметил тени стыда, который залил ее юное, красивое лицо. Не почуял тьмы, которая из-за этих слов угнездилась в душе девушки. В ней, как и в ее матери, семя Карсы Орланга обрело дом. Запоздавшая гроза спустилась с гор, укрыв звезды. Верхушки деревьев бились на ветру, который даже не пытался коснуться нижних ветвей, так что на оглушительный рев в небе отзывалась странная тишина среди валунов на земле. То и дело вспыхивали молнии, но голос грома сильно запаздывал. Около часа они скакали в темноте. Затем нашли старый лагерь рядом с тропой, по которой ушли преследователи. Ратитских воинов обуяла такая ярость, что они не слишком старались скрыть свои следы. Делум рассудил, что в этом отряде было 12 взрослых и 4 юнцов верхом. Всего около трети всех воинов деревни. Псов уже спустили, чтобы своры охотились сами по себе, так что собак с этой группой не было. Карсо был очень доволен. Осы вырвались из гнезда, но летели вслепую. Они еще раз поели лежалого медвежьего мяса. Затем Байрот вновь распаковал внушительный череп и принялся наматывать на него ремешки, на этот раз охватывая нос и затягивая узлы между клыками. И снова он оставлял длинные, в полтора локтя, свободные концы. Карса наконец понял, что задумал Байрот. Для изготовления такого оружия брали обычно 2 или 3 волчьих черепа. Лишь такой тяжелый и сильный воин, как Байрот, смог бы использовать подобным образом череп седого медведя. «Байрот Гилд, то, что ты ныне готовишь, вплетет яркую нить в нашу легенду». Тот хмыкнул. «Мне нет дела до легенд, предводитель. но скоро против нас выйдут ратиды на боевых конях». Карса лишь улыбнулся во мраке и промолчал. Легкий ветерок подул вниз вдоль склона. Делум поднял голову и бесшумно поднялся. «Чую мокрую шерсть», — проговорил он. Дождя до сих пор не было. Карса снял перевязь с мечом и положил на землю. «Байрот», — прошептал предводитель. «Оставайся здесь, Делум. Возьми с собой метательные ножи, а меч оставь». Он поднялся и взмахнул рукой. «Веди». «Предводитель», — пробормотал Делум. «Эту свору согнала с высокогорных троп гроза. Псы нас еще не унюхали, но уши у них четкие». «Думаешь», — спросил Карса, — «они бы не завыли, если бы услышали нас?» Байрот фыркнул. «Делум, в реве грозы они ничего не услышали». Но Торт покачал головой. «Звуки бывают высокие и низкие, Байрот Гилд, и несут их разные потоки». Воин обернулся к Карсе. «На твой вопрос, предводитель, мой ответ. Видно, нет, если бы не поняли толком, уридымы или ратиды». Карса ухмыльнулся. «Так даже лучше. Веди меня к ним, Делум Торт. Я много думал о ратидских псах, о спущенных сворах. Веди меня к ним и держи метательные ножи под рукой». Погром и остальные кони тихонько отступили к воинам за время этого разговора. И теперь все смотрели на склон, насторожив уши. Помедлив, Делум пожал плечами, пригнулся и направился к лесу. Карса двинулся следом. Через 20 шагов склон стал круче. Троп здесь не было, и воинам пришлось медленно, с трудом пробираться среди поваленных стволов. К счастью, широкие полосы мха позволяли тиблорам двигаться практически бесшумно. Они выбрались на плоский уступ, около 15 шагов в ширину и 10 в длину. Напротив темнела высокая отвесная скальная стена. К ней прислонились несколько посеревших от времени мертвых деревьев. Делум осмотрел склон и уже собрался шагнуть к узкой, забитой песком расселине у левого края скалы, потому что там начиналась звериная тропа, но Карса удержал его рукой и склонился ближе. «Сколько еще?» «Полсотни ударов сердца. Нам хватит времени, чтобы взобраться». «Нет, расположимся здесь. Засядешь с ножами наготове на выступе справа». Делум был явно озадачен, но приказу подчинился. Выступ располагался примерно посередине скалы. Через считанные мгновения урит оказался на месте. Карса направился к звериной тропе. Сверху упала мертвая сосна. Ствол замер слева, в полушаге от расселины. Карса подобрался к нему и потрогал. Древесина еще крепкая. Предводитель быстро взобрался на сосну и, утвердив ноги на ветках, развернулся так, чтобы оказаться лицом к плоскому выступу скалы. Звериная тропа начиналась от него на расстоянии сажени, а валун и скала остались позади. Карса принялся ждать. Со своего места он, не наклонившись вперед, не мог видеть Делума. А такое движение запросто могло столкнуть сосну вниз со склона, и дерево вместе с уридом ожидало бы громкое, вероятно, болезненное падение. Оставалось надеяться, что Делум поймет замысел Карсы и в свой срок поступит соответственно. На тропе послышался хруст мелких камешков. Псы начали спускаться. Карса медленно набрал полную грудь воздуха, задержал дыхание. Вожак не пойдет первым. Скорее вторым, на 1-2 удара позади разведчика. Первый пес промчался мимо Карсы, разбрасывая в стороны мелкие камешки, сучья и песок. По инерции вылетел на полдюжины шагов вперед, на широкий уступ, и остановился там, принюхиваясь. Шерсть на загривке зверя встала дыбом. Он осторожно двинулся к краю уступа. По тропе спустился другой пес, крупнее первого. От него в стороны разлетелось еще больше мусора. Как только Карса увидел его покрытые шрамами голову и плечи, сразу понял, что вычислил вожака своры. Зверь выбрался на плоскую площадку, а разведчик начал вертеть головой из стороны в сторону. Карса прыгнул. Руками обхватил вожака за шею, повалил, перевернул на спину. Левой рукой сжал горло, а правой перехватил судорожно дергавшиеся передние лапы. Пес яростно извивался под тиблором. Но Карса не ослаблял хватки. Одна за другой по звериной тропе спускались собаки, и рассыпались полукругом в тревоге и замешательстве. Вожак перестал рычать и заскулил. Острые клыки разорвали запястье Карсы, прежде чем Урит сумел перехватить горло повыше, под самой челюстью. Зверь отчаянно метался, но он уже проиграл, и оба это понимали, как и остальные псы-своры. Наконец, Карса обвел взглядом окруживших его собак. Когда он поднял голову, звери попятились, все, кроме одного. Молодой мускулистый самец пригнулся и пополз вперед. Ножи Делума вонзились в зверя. Один вошел в горло, другой в тело за правым плечом. С натужным хрипом пес припал к земле, потом неподвижно замер. Остальные собаки отступили еще дальше. Вожак под Карсой перестал дергаться. Оскалив зубы, Урит опустился так, что почти прижался щекой к челюсти пса и прошептал в ухо зверю. «Слышал предсмертный крик, друг? Это был твой соперник. Радость тебе, так? Теперь ты сам и твоя свора принадлежите мне». Произнося эти слова тихим, успокаивающим тоном, воин медленно ослаблял хватку на горле пса. В следующий миг Урит отвернулся, перенес вес на ноги и вовсе отнял руку, а затем отпустил и передние лапы зверя. Пес неуверенно поднялся на ноги. Карса выпрямился, шагнул к вожаку и улыбнулся, увидев, как тот поджал хвост. Делум спустился со своего выступа. «Предводитель», — сказал он, подходя, — «я узрел это». Он выдернул из тела собаки свои ножи. «Делум Торт, ты узрел и участвовал, ибо я видел твои ножи, и они полетели точно в цель в самый нужный миг». «Соперник вожака решил, что пробил его час». «И ты это понял?» «Теперь у нас есть свора, и псы будут драться за нас». «Да, Делум Торт». «Тогда я вернусь к Байроту. Коней нужно будет успокоить. Мы дадим тебе немного времени». У самого края уступа Делум приостановился и оглянулся на Карсу. «Я больше не страшусь ратидов, Карса Орланг, и сунидов. Теперь я и вправду верю, что Уругал идет с тобой по этому пути». «Тогда, Делум Торт, узнай вот что. Мне мало стать величайшим воителем уридов. Однажды все тиблоры склонят предо мной колени. Наш поход во внешние земли — разведка, чтобы оценить врага, с которым нам предстоит однажды столкнуться. Наш народ спал слишком долго». «Карса Орланг, я не сомневаюсь в тебе». Ответная ухмылка Карсы была холодна. «Но сомневался прежде». Делум лишь пожал плечами, затем повернулся и начал спускаться по склону. Карса осмотрел изорванные клыками запястье, затем взглянул на пса и рассмеялся. «Ты попробовал моей крови, зверь? Уругал уже готовится схватить твое сердце, и в том мы, ты и я, едины. Ступай, пойдешь рядом. Я нарекаю тебя Клык». Свора состояла из 11 матерых особей и еще троих недорослей. Все покорно пошли за Карсой и Клыком, оставив павшего сородича единственным властителем скального уступа, пока не прилетели мухи. Ближе к полудню трое воинов-уридов со своей сворой спустились в общую часть трех небольших долин, продолжая двигаться по землям ратидов на юго-восток. Преследователи явно отчаялись, раз решились так далеко отойти от своей деревни. Не менее было ясно, что охотники-ратиды избегали всяких контактов с другими поселениями. Неспособность настигнуть уридов стала для них гнетущим позором. Карса был этим слегка разочарован, но утешался мыслью, что молва об их деяниях все равно разойдется, и обратный путь через земли ратидов станет для небольшого отряда задачей куда более интересной и опасной. Делум прикинул, что преследователи обогнали их едва ли на треть дневного перехода. Ратиды двигались медленно и высылали разъезды, пытаясь выйти на след, которого еще не существовало. Однако Карса не стал злорадствовать по этому поводу. Оставались еще два отряда, вероятно, пеших воинов-ратидов, которые шли по лесу крайне осторожно, не оставляя почти никаких следов. и вот они в любой момент могли выйти на след уридов. Свора шла рядом, с подветренной стороны. Крупные псы без особого труда держали скорость конской рыси. Байрот лишь покачал головой, услышав рассказ Торда о подвиге Карсы. Но о высоких устремлениях предводителя Делум почему-то умолчал. Уриды вышли в долину. Всюду темнели крупные валуны, вросшие в землю среди черных елей, берез, осин и ольхи. Среди мхов и гниющих пней журчала умирающая речка. По течению то и дело встречались черные озерца неведомой глубины. Многие из них скрывались среди валунов и поваленных деревьев. Дальше уриды двигались медленнее, осторожно выбирая путь в лесу. Вскоре они наткнулись на первые из бревенчатых, укрепленных глиной мостков, которые давным-давно соорудили и до сих пор временами чинили, хоть и спустя рукава, местные ратиды. Стыки поросли густой травой, а значит, этими мостками никто не пользовался. Однако направление подходило воинам-уридам, так что они спешились и повели коней в поводу. Мостки скрипели и проседали под общим весом коней, тиблоров и псов. «Лучше нам разойтись подальше и на коней не садиться», — заметил Байрот. Карса присел и внимательно осмотрел грубо отесанные бревна. «Древесина еще крепкая», — заявил он. «Но опоры вкопаны в илистый грунт, предводитель». «Не в грунт, Байротгилд, в торф». «Карса Орлонг прав», — согласился Делум, запрыгивая на спину своему боевому коню. «Настил, может, и шатается, но нижние распорки его удержат. Поедем посередине один за другим». «Мало толку идти этой дорогой», — сказал Байроту Карса, «если мы будем ползти по ней улитками». «Опасность в том, предводитель, что здесь нас слишком хорошо видно». «Значит, лучше нам двигаться побыстрее». Байрот скривился. «Как скажешь, Карса Орлунг». Во главе с Делумом они поскакали неспешным карьером по самой середине мостков. Псы последовали за конями. С обеих сторон до уровня глаз всадников поднимались лишь мертвые березы. Их безлистые ветви опутывала паутина паучьих гнезд. Пепельно-зеленая листва живых деревьев, осин, вязов и ольхи едва ли доходила уридам до груди. Вдали виднелись более высокие черные ели, но в большинстве своем они казались мертвыми или близкими к смерти. «Старая река возвращается», — заметил Делум. «И лес здесь медленно тонет». Карса хмыкнул, затем сказал. «Эта долина смыкается с другими, и все ведут на север до самой Бурицкой расселины. Пальк был там с другими тиблорскими старейшинами 60 лет назад. Река льда в расселине внезапно умерла и начала таять». Позади послышался голос Байрота. «Мы так и не узнали, что старейшины всех племен там нашли, и даже не ведаем, обнаружили ли они там то, что искали». «Не знал, что они вообще что-то конкретно искали», — пробормотал Делум. «О смерти реки льда услышали сотни долин, включая нашу. Я думал, они отправились к расселине, просто чтобы выяснить, что произошло». Карса пожал плечами. «Пальк рассказал мне о бесчетных зверях, которые много столетий провели во льду, но теперь уже стали видны в трещинах и разломах. Шерсть и мясо прогрелись, небо почернело от ворон и горных стервятников. Они нашли слоновую кость, но по большей части бивни слишком изломаны, чтобы сгодиться хоть на что-то. У реки льда было черное сердце, которое открылось с ее смертью, но то, что томилось в нем, либо скрылось, либо погибло. Однако все равно старейшины увидели следы древней битвы, кости детей, сломанное оружие из камня». «Я такого никогда не...» — начал Байрот и вдруг замолк. Мостки, которые и прежде вибрировали от стука копыт, внезапно загудели глубокой громовой синкопой. В 40 шагах впереди дорога поворачивала и скрывалась за деревьями. Псы начали щелкать зубами, тихо предупреждая хозяев об опасности. Карса обернулся и увидел в 200 шагов позади дюжину пеших воинов-ратидов. Клинки поднялись с безмолвной угрозой. И топот копыт. Карса вновь взглянул вперед и увидел, как из-за поворота выскочили 6 всадников. Воздух разорвали боевые кличи. «Дайте место!» — заревел Байрот, пришпорил коня и обогнал сперва Карсу, а затем Делума. Медвежий череп вылетел в воздух, щелкнули натянувшись кожаные ремешки, и Байрот начал обеими руками вращать огромный оплетенный череп над головой, поджав колени к самым плечам своего коня. Рассекая воздух, череп издавал глубокий, тягучий звук. Конь Урида рванулся вперед. Всадники Ратиды мчались галопом, по двое в ряд, так что до края мостков с обеих сторон оставался едва ли локоть. Когда до врагов было меньше 20 шагов, Байрот отпустил медвежий череп. Когда так метали 2-3 волчьих черепа, целились обычно в ноги, чтобы сломать их. Но Байрот метил выше. Череп врезался в боевого коня слева с такой силой, что проломил животному грудь. Изо рта и носа скакуна хлынула кровь. Падая, он сбил соседа. Лишь раз толкнул копытом в плечо, но и того хватило, чтобы конь резко крутанулся и свалился с мостков. Ноги его переломились. Всадник Ратит перелетел через голову своего скакуна. Воин, сидевший на первом коне, с отвратительным хрустом ударился о бревна мостков под самыми копытами скакуна Байрота. И эти копыта, одно за другим, опустились на голову Теблора, так что осталось лишь кровавое месиво. Атака Ратидов захлебнулась. Еще один конь споткнулся обившегося в конвульсиях зверя, заржал и упал, окончательно перегородив мостки. Испустив боевой клич Уридов, Байрот погнал коня вперед. Неимоверный прыжок перенес их через первого убитого скакуна. Всадник второго только-только поднялся и вскинул голову как раз вовремя, чтобы увидеть клинок Байрота, который затем врезался Ратиду в переносицу. Внезапно позади товарища возник Делум. Два ножа просвистели в воздухе справа от Байрота. Звонкий треск. Тяжелый ратидский меч отбил один из ножей. Затем булькающий хрип, когда второй вонзился воину в горло. Впереди осталось лишь двое врагов, по одному для Байрота и Делума, так что можно было вступить в одиночные поединки. Увидев последствия первого натиска Байрота, Карса развернул коня. Выхватил меч, поднял его так, чтобы Погром увидел клинок, и погнал боевого коня по мосткам на пеший отряд. Свора расступилась, чтобы уклониться от тяжелых копыт. Затем помчалась вслед за всадником и конем. Впереди 8 взрослых и 2 юнцов. Кто-то рявкнул приказ, и юнцы отступили к краям мостков, а затем спрыгнули. Взрослые воины хотели освободить пространство, и, глядя, как они самоуверенно выстроились клином во всю ширину мостков, Карса расхохотался. Ратиды ожидали, что предводитель уридов нацелится в самый центр клина, дабы сохранить скорость и напор Погрома, зато останется уязвимым для боковых атак. В предстоящем бою скорость была очень важна. Ратиды верно рассчитали, именно так и поступил бы любой их противник, но только не Карса Орланг. «Уругал!» — заревел он, высоко поднимаясь на плечах Погрома. «Узри!» Карса воздел острие клинка над головой коня и вперил взор в крайнего воина Ратида на левом крыле клина. Погром почуял, что фокус внимания седока сместился и чуть изменил направление атаки за миг до столкновения, так что копыта боевого коня прогремели по самой кромке мостков. Передний ратит успел отступить на шаг и взмахнул из-за головы двуручным мечом, целясь Погрому в голову. Карса принял этот удар своим клинком и одновременно выбросил правую ногу вперед, а левую назад. Погром развернулся под всадником, прыгнул к центру моста. Клин рассыпался, и все ратиды оказались слева от Карсы. Погром понес седока по диагонали через мостки. Радостно вереща, Карса рубил и кромсал. Его клинок находил плоть и кости не реже, чем оружие врагов. Рядом с противоположным краем Погром остановился и взбрыкнул одновременно обеими задними ногами. По меньшей мере, одно из копыт попало в цель, и изломанное тело полетело вниз с мостков. А потом подоспела свора. С рычанием псы бросались на воинов ратидов, которые в основном повернулись к Карсе, и подставили зверям спины. Воздух разорвали крики. Карса вновь развернул Погрома. Конь и всадник опять врубились в строй врагов. Двое ратидов сумели отбиться от псов и теперь отступали по мосткам. С их клинков капала кровь. Проревев слова вызова на бой, Карса погнал скакуна на воинов и был совершенно потрясен, когда увидел, что оба спрыгнули с мостков. Бескровные трусы! Я свидетель! Ваши юнцы свидетели! Эти треклятые псы свидетели!» Вскоре предводитель уридов вновь увидел воинов, уже без оружия. Они торопливо ковыляли прочь по болоту. Подъехали Делум и Байрот, спешились и добавили гнев своих клинков к отчаянной ярости, с которой псы продолжали рвать и трепать павших ратидов. Карса отвел погрома в сторону, не сводя глаз с убегавших воинов, к которым уже присоединились юнцы. «Я узрел! Уругал узрел!» Клык, черную с сединой шерсть которого было трудно разглядеть под подсыхающей маской крови, подошел и остановился рядом с погромом. Мышцы пса дрожали, но ран на нем не было. Карса обернулся и увидел, что у них осталось четверо собак. Пятая потеряла переднюю лапу и теперь ковыляла по кругу, оставляя за собой алый след. «Делум, перевяжи ей лапу, вечером прижжем!» «Что толку от трехногой собаки, предводитель?» Тяжело дыша, спросил Байрот. «Даже у трехногой собаки есть уши и нос, Байрот Гилд. Когда-нибудь она еще будет лежать, седая и толстая, у моего очага. В том клянусь. Ладно, из вас кто-нибудь ранен?» «Царапины». Байрот пожал плечами и отвернулся. «Я потерял палец», — сообщил Делум, вытащил кожаный ремешок и направился к раненой собаке. «Но не очень нужный». Карса еще раз взглянул на отступавших ратидов. Они уже почти добрались до ряда черных елей. Предводитель послал им последнюю презрительную ухмылку, затем положил ладонь на лоб погрому. «Отец мой сказал правду, погром. Никогда я не скакал на таком коне, как ты». В ответ на эти слова приподнялось ухо. Карса наклонился и коснулся губами лба зверя. «Мы с тобою», — прошептал он. «Становимся легендой. Легендой, погром!» Выпрямившись, он оглядел трупы на мосту и улыбнулся. «Пришло время собирать трофеи, братья мои. Байрот, твой медвежий череп уцелел?» «Думаю, да, предводитель. Твой подвиг даровал нам победу, Байрот Гилд». Здоровяк обернулся, прищурился и внимательно посмотрел на Карсу. «Ты всегда удивляешь меня, Карса Орлунг. А меня удивляет твоя сила, Байрот Гилд». Тиблор помолчал, затем кивнул. «Я готов следовать за тобой, предводитель». «Всегда был готов, Байрот Гилд, и в том различие между нами».